понял, что тот вот-вот сорвется. И это его удивило. Он не ожидал увидеть свое отражение в другом человеке. Вполне возможно, что их объединяет нечто большее, чем просто работа. Ник облокотился на бильярдный стол так, чтобы юниор его видел. «Вот видишь, что значит вести себя политически некорректно в наши дни, юниор? Людей теперь не так просто обидеть, как раньше». Стоукс оторвался от байкера, и тот перекатился на живот, сплевывая на зеленое сукно стола. Чес с силой выдохнул воздух, попытался изобразить улыбку и передернул плечами, сбрасывая напряжение. «Черт бы тебя побрал, Ники! Весь кайф мне обломал!» Фуркейт покачал головой и направился к двери. «А ты еще называл сумасшедшим меня?» Стоукс пожал плечами, словно освобождаясь от ответственности. «А что ты хотел?» «Он пересек запретную черту». Аня сидела на кухне, ковыряясь вилкой в картонке с курицей из китайского ресторанчика. Приглушенно звучал голос Жанны Арден. Странная лирика песни «Жизнь в тени июня» совпадала с ее собственным положением. Переживания одного человека просачиваются в жизнь другого, и так продолжается без конца. Неужели она и вправду верила в то, что, ввязываясь в это расследование, сможет словно мыльный пузырь перелетать от одного к другому и оставаться невидимкой? Люди ведь общаются. Дело не закрыто до сих пор. Разумеется, Стоукс разговаривал с Линдсей Фолкнер. Линдсей говорила и с Анни. Почему бы ей не рассказать об этом Стоуксу? Для этого у нее не было причин. Если не считать того, что мне здорово не поздоровится, — пробормотала Анни. Если Стоукс сообщит об этом шерифу... У Анни даже желудок свело при одной мысли о том, как отреагирует Ноблие. Они похоронят ее в этом проклятом собачьем костюме. Но Ноблие ничего не сказал ей, когда утром беседовал с ней о нападении на Линдсей Фолкнер. А это значило, что Стоукс не доложил ему. Пока. Хукер оказался прав, — гремел Гас Ноблие, пригвождая Анни к стулу гневным взглядом. Создается впечатление, что если и найдется куча дерьма в округе, то ты всегда найдешь возможность в него так или иначе вляпаться. Каким образом ты попала в дом Линдсей Фолкнер, помощник шерифа Бруссар? Анни отделалась той же ложью, которую скормила Стоуксу, и только потом спохватилась, что загнала сама себя в ловушку. В бою Риэлти не окажется никаких документов, подтверждающих то, что она собиралась приобрести дом. Что, если Стоукс отправится в агентство и потребует папку, которая не существовала в природе? Анни решила, что с этим разберется в свой черед, пока еще не горит. Она отодвинула ужин в сторону. Ее больше мучил другой вопрос. Если Стоукс знал, что она крутится вокруг его дела, а ему это явно не нравилось, то почему он ни словом не обмолвился об этом шерифу? Возможно, Фолкнер не упоминала в разговорах с ним о своих встречах с Анни. Этого никак не узнать, пока Стоукс не сделает следующий шаг или Линдсей Фолкнер не придет в сознание. Внизу в магазине ночной продавец Стиви снова смотрел скорость, исходя от вожделения к Санди Баллок. До Анни доносились взрывы и грохот, словно в магазинчике шли военные действия. Обычно Анне удавалось не обращать на это внимания. А в этот вечер ей вдруг отчаянно захотелось оказаться в тишине дома Фуркейда. Анне попыталась представить себе, чем сейчас занимается Фуркейт. В полдень она позвонила ему из телефона автомата и оставила на автоответчике сообщение о происшествии с Линдсей Фолкнер. Ник ей не перезвонил. На какое-то время Анни поддалась панической тревоге за него, представляя, как он лежит на полу мертвый, но потом ей удалось прогнать эти мысли прочь. Ему не впервые попадать в такие передряги. Фуркейду лучше знать, насколько сильно ему досталось. И потом целовал он ее совсем не как человек, находящийся на пороге смерти. Нет, он тянулся к ней, как слепой тянется к свету, как человек, жаждущий слиться с другой душой и не знающий, как это сделать. Аня отогнала прочь посторонние мысли и снова занялась документами, которые принесла.